Задача – поиски героя. Уже в Орде, в маленькой книжечке с большим голосом, заставившим обратиться на себя целое поколение участников еще не отгремевших событий, уже в Орде вспыхнул воинский дух, который горит затем во всякой строке, написанной Тихоновым. Орда была итогом войны, высказанным на языке поэтическом и притом языке революционном. Воинственность была новым качеством этих стихов. Странное и редкое для былой русской традиции родство фронтового оружия с оружием поэтическим устанавливал Тихонов, братство боя с поэзией. Горький, конечно, сразу расслышал эту медь, прозвеневшую в огромном оркестре, и стал выискивать ее морозный звук повсюду, где он мог раздаться. В одном из первых писем ко мне он говорит: «Те стихи Тихонова, которые мне удалось прочитать, рисуют передо мною автора человеком исключительно талантливым, хотя он и пишет иногда плохо, например, поэма об индийском мальчике. Есть у Тихонова изданные стихи? Не пришлет ли он мне? Спросите». Страницей ниже Горький пишет о явлениях, характерных для современности, и, называя Толлера, Шервуда Андерсона, Ролана, Пиранделла, говорит в этом ряду и о Тихонове, у которого есть какая-то удивительная черта. Он живет бегом и прыгает через все, что ему внутренне мешает. Через одно письмо Горький опять спрашивает, что Тихонов не прислал бы мне свои книжки, стихи его прекрасны. Еще через письмо: «Получил книги Тихонова, прошу вас, передайте ему мой искреннейший привет и мое восхищение. Очень хорошо, стройно растет этот, видимо, настоящий». Да, он настоящий, если этим словом обозначается единство душевной жизни поэта с его повседневным делом и отсутствие в ней дисгармонии. Мне всегда казалось, что Тихонов как бы не переносит мирного времени. Когда кончилась гражданская война, и он начал следить за тем, как рассеивались и словно исчезали в толпе гражданских одеяний привычные военные шинели, на его лице отразилось огорчение. Романтический герой, собранный в пластичный образ войны, как будто отходил в прошлое. Тихонов не мог примириться с этим грустным расставанием. Он был уверен, что под бесчисленными новыми обличиями и ликами мирных будней живет и набирается силы его добрый знакомый и боевой товарищ, умный полководец, неутомимый солдат, либо просто лихая голова, рубака и смельчак. Отправляясь в поиски героя, как он назвал одну из своих книг, в тумане и какофонии НЭПа, Тихонов не раз испытал разочарование. Былые всадники спешились, побросали затупленные клинки и ковырялись за сальными верстаками. Вера верой, а недавние герои деградировали, это было ясно и не такому искушенному глазу, как Тихоновский. Тогда поэт снарядился искать продолжение войны в горы Кавказа и в Среднюю Азию. Земля, которую он знал по книгам лучше любого географа, дохнула на него прохладой ущелий, ветрами ледников, звоном водопадов. Вся жизнь с этих лет пошла в нераздельном сочленении путешествий с пожиранием книг. Совершалась настоящая погоня за сверхобычным, выдающимся, отмеченным природой и человеком. Восхождения на горы сменялись, сопутствовались армиями книг. У всех наших новых писателей, по сравнению с Горьким, недоставало любознательности. Мы можем покаяться и в ленности, и в нелюбопытстве. Один Тихонов мог бы поравняться в любознательности даже с Горьким. Он накоплял. Накоплял факты, познания, оттачивая изобретательность. Работал над выдумкой с усердием и неустанностью полководца, готовящегося в поход. И вот уже тогда, за много лет до начала Второй мировой войны, можно было с точностью видеть, что самым готовым к походу писателем, когда зазвучит труба, будет Тихонов. Так и случилось. В кампанию против белофинов Тихонов вступил богато вооруженным. Герои его поэм и стихов, рассказов и повестей, его военные кони ожили и выступили маршем. И так они прошли со своим певцом, обледенелыми лесами Карелии и Финляндии,